Когда похоронное шествие остановилось у входа в гробницу, жрецы вынули царскую мумию из саркофага и поставили ее на землю спиной к скале. Рамсес XIII воскурил перед телом отца благовония, а царица Никатриса, обняв мумию, стала причитать, рыдая: «Я сестра твоя, жена твоя, Никатриса. Не покидай меня, о великий! Неужели ты действительно хочешь, мой добрый отец, чтобы я удалилась? Если я уйду, ты останешься один, и будет ли кто-нибудь с тобой?» После этого верховный жрец Херихор возжег благовоние перед мумией, а Мефрес, совершив возлияние вином, произнес: «Твоему двойнику приносим это в жертву, Осирис Мериамон Рамсес, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, голос которого праведен перед великим Богом». Плакальщицы и хоры жрецов возгласили. Хор первый: «Скорбите, скорбите, плачьте, рыдайте, без устали плачьте, так громко, как только вы в силах». Плакальщицы: «О, достойнейший путник, направляющий шаги свои в страну вечности, как быстро тебя отнимают у нас!» Хор второй: «Как прекрасно, как дивно то, что с ним происходит, так как он возлюбил бога Хансу из Фиф, то бог разрешил ему достигнуть запада в сопровождении слуг его». Плакальщицы: «О ты, которого окружало столько слуг, будешь отныне в земле, обрекающей на одиночество. Ты, носивший тонкие одежды и любивший свежее белье, лежишь теперь во вчерашней одежде». Хор первый: «С миром на запад, о господин наш, иди с миром. Мы увидим тебя опять, когда настанет день вечности, ибо идешь ты в страну, единящую всех людей друг с другом».